Горбачевский в своих мемуарах рассказывает примечательную историю, показывающую отношение простонародья к барам. В числе нижних чинов Черниговского полка, приговоренных к наказанию шпицрутенами за бунт, были два рядовых, еще прежде разжалованных из офицеров за другие прегрешения. Страница 368. Мщение и негодование возродилось в сердцах солдат. Они радовались случаю отомстить своими руками за притеснение несправедливости, испытанные более или менее каждым из них от дворян. Не разбирая, на кого падет их мщение, они ожидали минуты с нетерпением. Ни просьбы генерала Вреде, ни его угрозы, ни просьбы офицеров ничто не могло остановить ярости бешеных солдат. Удары сыпались градом. Они не били сих несчастных, но рвали кусками мяса с каким-то наслаждением. Грохольского и Ракузу вынесли из линии почти мертвыми. И вы всерьез полагаете, что обуреваемые такими эмоциями солдаты и мужики, степенно собираясь за чайком, обсуждали бы чинно и благородно манифест Трубецкого и общим голосованием принимали бы поправки к Конституции Пестеля? Более реалистичен другой вариант. Война всех против всех, крепостных против бар, деревни против города, одних армейских группировок против других. Поляки немедленно взбунтовались бы и по старой польской привычке предъявили претензии не только на Киев, но и на прилегающие к Черному морю земли. А ведь в Башкирии были живы еще старики, помнившие восстание Салавата Юлаева, а многочисленные казахские и ногайские роды российской короне подчинялись чисто номинально и вполне могли добавить огоньку ко всеобщему пожару. Страница 369. Я не собираюсь подробно разрабатывать виртуальность, которая могла бы возникнуть в результате успеха мятежа Дня Фирса. Всю работу проделали до меня. Замечательный историк Натан Эйдельман, как документалист в книге «Апостол Сергий», и мой хороший друг, талантливый писатель Лев Вершинин в романе «Хроники неправильного завтра». Вот краткое изложение. Революционная армия очень быстро раскалывается на несколько непримиримых лагерей, которые начинают войну по всем правилам. Параллельно в стране действуют верные уцелевшим членам императорской фамилии войска, польские повстанцы и массы крестьян, поднявшиеся на бессмысленный, беспощадный русский бунт. Как минимум несколько лет в стране тянется повсеместная гражданская война без тылов и фронтов. Как не раз случалось в истории многих государств, при подобном обороте дел соседи начинают интервенцию. В лучшем случае отыщется в конце концов сильная личность, вроде генерала Боливара, генерала Франко, Пилсудского, Наполеона Бонапарта, и жесточайшими мерами восстановит порядок. Но к тому времени страна будет залита кровью, разграблена и выжжена. Точно так же и Западная Европа в случае невмешательства Николая в мадьярские дела рисковала превратиться в кипящий котел, на десятилетие стать ареной войн, войнушек и вялотекущих мятежей. Страница 370. Получилась бы вторая Латинская Америка. И глупо думать, что Россию это обошло бы. Комендант Петропавловской крепости Сукин, не столь уж выдающийся мыслитель, простой служака, тем не менее оказался, на мой взгляд, мудрее многих образованных философов. Он как-то сказал Якушкину: «Вы затеяли пустое. Россия – обширный край, который может управляться только самодержавным царем. Если бы даже и удалось 14-е, то за ним последовало бы столько беспорядков, что едва ли через 10 лет все пришло бы в порядок». А Пушкин в разговоре с великим князем Михаилом Павловичем подверг сомнению высочайший манифест, утверждавший случайность событий 14 декабря и их европейское происхождение, и сделал страшное предсказание, не зная, что оказался пророком. Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько же их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много. Через несколько десятков лет его слова получат полное подтверждение. Но это уже другая история и другая книга. Страница 371. Вместо эпилога. В истории России, как и других стран, хватает странных, порой мистических совпадений. Ну, например, ведь и в самом деле первый Романов был Михаил, и последний Михаил, и началось царствование в Ипатьевском монастыре, а кончилось в Ипатьевском доме. Точно так же есть то ли щекочущие нервы мистика, то ли продиктованный неизвестной силой символизм в том, что декабристы, пренебрегши более удобными и просторными площадями, встали в каре вокруг памятника отцу-основателю гвардии. Истукан, чья смерть дала начало гвардейскому столетию, зелеными медными бельмами смотрел, как хлещет картечь по рядам последних мятежников этого самого столетия, последним трубадуром гвардейской вольности, последним, кто попытался вновь воспользоваться старинной привилегией гвардии, решать судьбу трона и того, кто на троне восседает. Быть может, это злая насмешка некой силы? Или их неосознанно потянуло к медному всаднику, чтобы подпитаться бешеной энергией Петра? Страница 372. Я не сторонник болтовни обо всех этих энергетических подпитках и ауре монументов, но как знать, как знать? Истина, как ей и водится, где-то посредине. В конце концов, не Пушкин первый выдумал, что зеленый всадник ночами срывается с постамента, игулка топочет по темным улицам. Есть, знаете ли, интересные свидетельства, как есть они и о Михайловском замке, где ночами порою проходит... Полента знал точно. Работая над этой книгой, я долго рассматривал по ночам портреты, благообразный Полен, Душка, да и только, если ничего о нем не знать, юные красавицы Екатерина и Елизавета с полотен Луи Каравакка, Ольга Жеребцова, как она была хороша, и все прочие. Миних, Меншиков, императоры и фрейлины, генералы и поручики, убивцы и добрые малые. Я держал в руках боевые шпаги, тяжелые, анинские, вертучие, елизаветинские, оттягивавшие руку Павловские. Бюст Фридриха Великого все это время стоял на столе. Я добросовестно пытался их всех понять и вроде бы приблизился к этому. Я пытался рассказать о них подробно, избежав карикатурных крайностей. Получилось или нет, не знаю. Но что-то, как всегда, остается недосказанным. Знать бы нам что. И как это вообще передать? Чеканный шаг Миниха к Плахе, сладострастный прищур Ольги Жеребцовой в объятиях британца, скрипучее карканье неисчислимой вороньей стаи в темноте, тухлый запах пороховой гари вокруг николаевских пушек.